Перед теми, кто попадает в парк, открываются такие возможности дальнейшего выбора. Этот перечень не полон. Воссоединение с любимыми людьми, которые совершили такой переход раньше. Общение с теми, кто до сих пор продолжает физическое существование. Восстановление связи со своим изначальным «я», «я там» и возвращение к нему. Новое воплощение на Земле в мире человеческой жизни. Встречи и беседы с единомышленниками. И, быть может, уход на соответствующую территорию системы представлений. Временное исполнение роли помощника-провожатого. Новое воплощение и материальная жизнь в ином, нечеловеческом облике, в неведомых уголках физической Вселенной. Изучение других фаз непрерывного спектра сознания. Когда решение принято, человек получает полную свободу и вступает на выбранный путь. Следует упомянуть еще одну составляющую процесса обучения. Участникам программы «Линия жизни» предлагалось собрать у своих подопечных как можно больше сведений. Под этим понимались подробности личной жизни. Имя, возраст, адрес и место рождения, дата и причина смерти, автокатастрофа, болезнь, стихийное бедствие, война и тому подобное. Профессия и прочие данные о человеке. В целом, общение чаще всего было несловесным и нередко протекало посредством посыла, сгустка мысли. Если полученные сведения были достаточно полными, их передавали в исследовательский отдел программы «Линия жизни», который занимался проверкой и подтверждением таких данных. В большинстве случаев имеющиеся скудные сведения не оправдывали усилий, так как обстоятельства помощи и «извлечения» в кавычках покойных не очень подходят для проведения формальных опросов. Однако в нескольких спасательных экспедициях было собрано вполне достаточно данных, позволяющих точно определить личность человека. Мы знали, что человек с таким-то именем и местом рождения скончался так-то и так-то, в таком-то и таком-то возрасте такого-то числа. Впрочем, большую часть участников программы такие подтверждения не волновали. Они были настолько убеждены в достоверности своих переживаний, что не стремились к каким-либо проверкам. Однако мы, сотрудники института, понимали важность доказательств, хотя уже первых 20-30 формальных подтверждений вполне хватало для того, чтобы прекратить искать новые. Пребывая в точке 23, участники программы иногда вступали в общение со знакомыми, родственниками или друзьями, которые скончались не так давно. В подобных случаях ощущения приобретали особую остроту. Ведь войти в комнату с совершенно незнакомыми людьми – это одно, а встретить там брата или сестру – совсем иное. Узнавание было взаимным и мгновенным, после чего начиналось оживленное общение. Впрочем, намного чаще участников влекло к совсем незнакомым людям. Временами таким человеком оказывался представитель иной культуры или эпохи. Возраст, цвет кожи и вероисповедание могли быть любыми. Большинство всех наших добровольцев поражал один факт. Во время своих миссий они выясняли, что оказывают помощь заблудившимся частицам самих себя. Их подопечными могли стать они сами из прошлой жизни, застрявшие в точке 23. Участники находили тех «себя», в кавычках, которые обосновались на территориях систем представлений в точках 24-26, но затем начали сомневаться в правильности своих убеждений и, так сказать, проваливаться в щели прежней системы представлений. В других случаях добровольцы сталкивались с обрывочными фрагментами своих личностей в текущей жизни, с аспектами, оторвавшимися от ядра, например, детскими «я», которые когда-то пытались избежать травмы, физической боли или эмоционального надругательства родителей, а теперь хотели воссоединиться с исходной личностью. По словам наших добровольцев, в точке 27 можно получить самую разнообразную помощь. Она может восприниматься как помощь со стороны или приходить изнутри. Она может быть постоянной либо периодической. В отчетах можно встретить упоминание о пылающей белой фигуре, помощнике по прозвищу Сэм, человеке в капюшоне, который оказывался кинозвездой, любимой собаке, человеческой руке или просто голосах, произносящих «Мы рядом». Некоторые участники вообще не отделяли помощников от себя. В одном отчете сказано: «Руководство и я сам – одно и то же».